Глава 53. Под Сиутой, Северное Марокко. Дриан смотрел на лесные просторы, проносящиеся внизу. Сквозь ветровое стекло вертолета далеко впереди виднелись какие-то вспышки, будто светлячки в ночи. Скоро их ждет бой, а там и скорая победа. Он надел шлем. «Проверка связи. Ударная группа «Дельта». Здесь генерал Слоун». Все четыре вертолета отозвались на вызов. Дриан расслабился, откинувшись на мягкую спинку сиденья, продолжая любоваться сполохами и гадая, что сейчас делает Йоганна, что на ней надето, что она читает, что с ним происходит. Привязанность, расхлябанность, слабость. Надо будет избавиться от нее по возвращении. Первые пули прошили металлический настил как раз в тот момент, когда Дэвид и Камау добрались до конца лестницы. Они встали спина к спине, чуть касаясь друг друга лопатками, чтобы знать, где находится другой, и открыли огонь, поворачиваясь вправо-влево. Вниз со звоном посыпались пустые гильзы. Пехота Иммари повалила из казарм вокруг башни командного пункта, и Дэвид с Камау опрокидывали солдат волна за волной, но те все прибывали. Группа солдат Иммари, заняв скрытые позиции по всему двору, открыла сосредоточенный огонь по двум своим врагам. Дэвид начал боком отходить к зданию напротив башни командного пункта в надежде найти там укрытие. Камау последовал его примеру. «Ахилл, здесь Аякс», — раздалось в наушнике Вейла. «Мермедонине со мной. Мы приближаемся к вашей позиции». «Вас понял, Аякс», — ответил Дэвид. «И чем скорее, тем лучше». Он выпустил еще одну очередь, и автомат с сухим щелчком смолк. Быстро перезарядив его, Вейл снова открыл огонь. Ночное небо потрясли три мощных взрыва, и над водой вознеслось пламя, в отсветах которого стало видно абрис сиутской базы. «Что это еще за чертовщина?» — осведомился Дриан. «Скорее всего, очередной залп из рельсотронов по осаждающим», — предположил пилот. «Скорее всего, нет, идиот! Горит над водой! Кто же это стрелял?» «Атакующие туземцы?» — полувопросительно сказал пилот. «Мысли Дриана неслись стрелой. Эти варвары воюют верхом. Станут ли они атаковать приближающуюся чумную баржу? Маловероятно. Что-то тут не то. Ударная группа «Дельта», сохранять текущую позицию. Повторяю, воздержитесь от атаки на Сиуту». Вертолеты летели в ночь на полном ходу, приближаясь к горящей базе и загадочному костру в воде. Дариан ухватил пилота за плечо. «Давай вниз! Вниз!» Пилот подчинился, и вертолет, клюнув носом, резко начал снижаться. Ударная группа, головной вертолет, взорвался, и два шедших следом тотчас же охватило пламя. Осколки забарабанили по вертолету Дариана. Винты застопорились, и машину закрутило, кабину заполнил дым, и Слоун ощутил жар, идущий от пламени на крыше. Деревья вдруг рванулись навстречу, и он почувствовал, как протянувшиеся к нему ветки хлещут его кубарем летящее тело, покинувшее вертолет. Выпустив из автомата последнюю пулю, Дэвид выхватил пистолет. Противник подступал слишком быстро, сдержать его казалось невозможно. Развернувшись, Камао вступил в бой рядом с ним, срезав шеренгу солдат, выбежавших из казарм. Возникало ощущение, что они бесконечны. Пистолет Дэвида щелкнул в холостую, больше ни одного магазина в запасе. Заслонив его собой, Камао продолжил вести огонь. Вейл включил рацию. «Аякс, здесь Ахилл. Троянцы вот-вот накроют нашу позицию». Камао врезался в него спиной, сбив Дэвида с ног. Тот слышал, что Аякс что-то отвечает в наушнике, но не разобрал ни слова. Подхватив автомат Камао, он продолжил стрелять лежа, потом поднялся на колено. Сколько еще патронов в запасе? Вейл оглянулся на Камао, извивавшегося на земле, попытался перевернуть товарища в надежде увидеть, куда его ранили. Кейт силилась подняться с пола, но корабль содрогался слишком сильно. От визга гнущейся стали заложила уши. Она нащупала рюкзак у себя на спине, дабы убедиться, что он не потерялся, подползла к Мартину и втащила его к себе на колени. Корабль снова содрогнулся, и ее швырнуло через всю комнату. Ученый Чанг поймал ее, прервав падение. «Вы целы?» — крикнул он. Включилась система пожаротушения, и по всему кораблю задребезжал сигнал тревоги. Дверь распахнулась, и в нее вбежал Шоу. «Пошли! Нужно добраться до шлюпок!» За ним по пятам следовал ученый-европеец, в ужасе окинувший комнату взглядом и крикнувший Чангу: «Наши исследования! Бросьте их!» — рявкнул Чанг. Он и Шоу подхватили Мартина, и Кейт последовала за ними. Сзади над Дэвидом засвистели пули, и он развернулся, чтобы открыть ответный огонь, но увидел Аякса с берберами. Те бросились мимо него, сминая солдат Иммари. Оттащив Камау к стене здания, Вейл перевернул его. Крови не было. Камау поглядел на него, тряся головой. «Попали в жилет, Дэвид, просто вышибли из меня дух». Аякс с командиром берберов сошлись на их позиции. «Как ситуация?» — осведомился Вейл. «Мы почти захватили контроль над цитаделью», — доложил Аякс. «Они начинают сдаваться, но несколько подразделений бьются до последнего». «Пойдем со мной», — сказал Дэвид, помогая Камау встать на ноги, и они вместе вошли в казармы. На улице перестрелка мало-помалу заканчивалась. Ее дробный треск время от времени раскалывали взрывы гранат. Остановившись перед большой дверью, Дэвид вежливо постучал. «Это Ахилл». Дверь открылась, и за ней оказалась вождь берберов в синем платье, державшая в руках пистолет. Она знаком пригласила их зайти. Связанный по рукам и ногам, майор Рукин с кляпом во рту валялся на полу. На лице Дэвида появилась кривая усмешка. Майор бился в своих путах, вопя сквозь кляп. «Вы намерены сдержать свое слово?» — повернулся Дэвид к вождю. «Да, так же, как вы сдержали свое. Сдавшимся вреда не причинят». Вождь поглядела на то место на груди Дэвида, где поставила огненное клеймо. «Истинный вождь никогда не нарушит обещание, которое дала своему народу». Подойдя к майору, Вейл сдернул кляп. «Дурак, ты...» «Заткнись», — оборвал его Дэвид. «Сиута в наших руках. Остается лишь вопрос о том, сколько именно солдат Иммари сложат головы сегодня. Если вы пройдете на командный пункт вместе с вождем, который сейчас присутствует здесь...» Дэвид выдержал паузу, чтобы насладиться ошеломленным выражением лица майора. «Да-да, совершенно верно, она вождь. И, кстати, это была ее дочь. У берберов женщины издревле правили племенами. Знакомство с историей и культурой порой может пригодиться, даже на войне. Если вы проследуете с ней и прикажете оставшимся войскам капитулировать, то можете спасти немало жизней. Если же откажетесь, это весьма порадует ее и ее соплеменников, уверяю вас». «Да кто вы такой?» — настойчиво спросил Рукин. «Это не важно», — отмахнулся Дэвид. «В подобных войнах люди вроде вас не побеждают», — презрительно усмехнулся Рукин. «Этот мир не место для славных парней».